памяти из будущего и додумал здесь, требовали просто отладки и масштабирования производства. Так что мы осматривали площадку за моим дворцом именно в части строительства будущих производственных линий. Мне предстоял прием, и матушка собиралась лично посмотреть планы на будущее строительство с привязкой к местности. Соответственно, принцесса и принц тоже будут здесь. В общем, не ударим в грязь лицом и все такое. Получил от Насти письмо. Сидят они в своей деревне, скучают. Надо будет написать что-то ободряющее, хотя, честно говоря, Настя давно и прочно вылетела из моего душевного гнезда. Я никогда не любил входить в одну реку дважды, особенно с женщинами. Да-да, страница перевернута. Все. Не Настя первая в моей новой жизни, не Настя, даст Бог, и последняя. Матушка старательно организовывает вокруг меня женское общество. Да ради Бога, нравится ей, пусть, от меня не убудет. Женщин я как-то не боюсь и от них не шарахаюсь. Экспедиции и командировки были долгими, да и 90-е, томными. Ирина догадывалась наверняка, а может, таком и знала, но молчала. Детей на стороне любовниц в долгую у меня не было. Грань я никогда не переходил. Это я под старость лет остепенился, а так? Ну, вы поняли. Ладно, вопрос 20-10-й, женщины. Лина, умница и прекрасный династический брак. Катя, умница и... Да вы все поняли уже. Люблю умных женщин. А других баб на постоянку мне пока и не надо. С этим разобраться. Дело так выше крыши. Или кто-то думает, что у цесаревича может быть недостаток женского внимания? Нет. А так, Катя вполне мне мила, умна и красива. Лина. С ней сложнее. Нужно искать подходы, но еще долго мы будем чужими друг другу, просто вежливо, куртуазно улыбаясь. Я не прыщавый подросток, чтобы страдать о всякой ерунде. Я, конечно, посвятил ей стих еще нерожденного Бернса, точнее, переложение его на немецкий. Но перевод — это не порыв души, это расчет. Как и все в наших с ней отношениях в общем. Мы близки по духу и интересам, в том числе политическим и государственным. Что еще нужно для создания семьи? Я не верю в любовь с первого взгляда. Мне все же не 15 лет, а 100+. Чепуха это все. Лину вживую я даже не видел еще вблизи. В любом случае, не худший вариант династического брака. Да и влюблюсь, это уже будет не с первого взгляда. По письмам мы смогли друг друга узнать и, надеюсь, зауважать тоже. Матушка, конечно, учудила со встречи Кати и Лины. Ну, у императрицы свои шахматы в голове. Ларс, возивший Екатерину Платоновну к Зимнему, видел всех со своего облучка и мне рассказал. «Аким Петрович, а вот здесь для цеха подвод воды нужен будет?» Кивок. «Да, государь, без воды тут никак. Сделаем подвод из Лиговского канала. Перепад высот здесь маленький, мельницу для станков вода не осилит крутить. Нужно будет ставить паровые машины, для наших нужд бассейн рыть. Летний сад не оставим без фонтанов. Матушка нам всем голову поотрывает». «Нет, государь, по расчету нам не надо будет столько воды. А для расширения производства нужны ли озер приличный, типа Онеги, или полноводная река, как минимум Нева, канала не хватит. Особенно под металлургические печи и производство листов. Да и не дозволит государь не превращать центр столицы в сплошной завод». «Да, это верно. Не дозволит. Придется звонкую монету нам с матушкой зарабатывать чуть дальше от Петербурга. Здесь же пока только цеха под термос и туалетное мыло, да еще под лабораторией. Будем не окры и пробные серии производить». Глава третья. Великосветская кадриль. Российская империя, Санкт-Петербург, Итальянский дворец, 6 ноября 1743 года. «Петя, просыпайся». «Петя, ты просил разбудить». Пытаюсь продрать свои глазки. «Катюш, сколько времени?» «Четверть седьмого. Ты просил разбудить, помнишь? Тебе сегодня в час пополудни к матушке в Зимней знакомиться с невестой. Ау, просыпайся!» Шепот. «Просыпайся. Ты не барышня, но тебе тоже не вдруг собраться. Ты должен выглядеть лучше всех. Матушка, может, и привыкла к твоему виду, но принцессы должны тебя оценить во всей красе. Ты должен быть безупречен. Я уже отдала распоряжение. Портной будет в 10, цирюльник в 10:30. А ты с утра еще в мастерскую собирался. Посмотреть. Измажешься опять?» Киваю сонно. «Еще вагон времени». «Вагон? Ну ладно, телега. Или корабль. Короче, ладно, я проснулся. Я чай заварила, твой любимый». «Что б я без тебя делал?» Смешок. «Я тоже иногда так думаю. Шучу, не обращай внимания. Я за чаем». Она принялась орудовать с чайником, водой и булочками. На двоих. «Да, что б я без нее делал? Катя незаметно вошла в мою жизнь настолько органично, что я даже не знаю, как Лина будет вписываться в эту сложившуюся почти идиллию моей, по факту жизни, в присутствии Кати. Мог бы я представить себе Катю в качестве моей жены? Запросто. Даже не сомневайтесь, она достойна этого. И настоящей любви тоже. Может, гарем себе завести? Шутка. Почти. Вот же бесы. Дело к свадьбе, вот они и норовят искусить еще одной женщиной. Петя, чай готов, вставай уже, остынет. Сейчас, спасибо. Улыбается, мило и открыто. Наш разговор по душам окончательно раскрепостил ее. Вместе со словом «барин» ушло все лишнее, все наносное, все условности и весь театр. Пусть она мне не жена и никогда ею не будет, но я все больше дорожу нашими отношениями. Искренними, без фальши высшего света. Набрасываю халат и присаживаюсь за столик. Катя наливает мне чашку ароматного чая и пододвигает плетеную корзинку с булочками. Ешь. А ты? Кивок. И я с тобой, конечно. Приятного аппетита. Взаимно, хорошая моя. Она отпивает из своей чашки и спрашивает. К ужину вернешься? Что тебе приготовить? Кто ж знает, Катюш. Практически официальное мероприятие, знакомство с принцессами, то все. Матушка может устроить что угодно. А на ужин? Не знаю, как там меня будут кормить зимним, но почему-то захотелось запеченную утку. С удовольствием отведал бы утку. Подмигиваю. Разделишь со мной утку и винишко? Улыбка полная нежности. Сделаю утку и разделю с тобой ужин. С тобой я разделю все, что Господь пошлет. Российская империя, Санкт-Петербург, Итальянский дворец, 6 ноября 1743 года. И что ты думаешь? Силантий вздохнул. Задачи ты ставишь, барин. На дереве долго не усидит человек. На дереве как раз усидит. Кивок моего плотника. Оно-то так, барин. Но то оно на дереве. Вы же собираетесь совсем иное сделать. Да еще и на колесах. Это же не телега. Кать, что там с бронзовыми колесами? Катерина в своих записях перелистнула страницу назад и сообщила. Обещали сегодня в 3 пополудни, но, барин, это же не точно. Могу посыльного отправить и поторопить. Поторопи. «Мне нужны эти колеса и втулки. Сделаю, барин, не волнуйся. Силантий, сделаешь до завтра?» «Барин, ну как скажу. Привезут колеса, будем посмотреть. Ты ж, барин, придумал еще сделать кресло на 5 ножках. Чудишь, барин, да еще чтоб крутилось!» Смеюсь. «Да, такой вот я шалун. Хотя бы на 4. Катя сидела в кресле с гусиным пером в руках и делала пометки в бумагах, лежащих на столике. «Чем я был занят?» «Изобретением веков, офисным креслом. Хочу сделать вращающееся кресло на колесиках. Бзик у меня такой. Неудобно работать на стульях в лаборатории, когда приходится то сюда посмотреть, то сюда повернуться, а куда и подъехать к соседнему столу. Так что пытаюсь изобрести велосипед. А как его изобрести, если нет тех же подшипников и лет под 200 на Руси не будет? Своих так точно. Да и в Европе пока их нет, только деревянные. А у них надежность маленькая, большое трение. Для стула, впрочем, хватит конопляного масла и втулок, бронзовых или латунных. Но последние дороги, да и нестабильны составом. Медь-то давно известна, а цинк еще нет. А так, ни паром единым. Не будет промышленной революции без металлического подшипника. Надо изобретать. Самому? Там много возни. Нартову поручу, младшему. Степан — артиллерист и инженер. Объясню, что к чему, он поймет. А станки и все материалы для опытов у него на мызе отца есть. Будет делом занят юноша, а то, что ты зачастил, каждый почти вечер здесь. Можно ли подобрать для стула альтернативное решение? Можно. Вот этим я сейчас и занят. Пытаюсь с Силантием решить эту проблему. Силантий не очень понимал блажь барина, но не спорил и старался как мог. Стук в дверь. Да? Появляется Анюта, моя реальная горничная из Новопреображенского. Барин, к вам господин Строханов с визитом. Скажи, сейчас иду, предложи ему чаю. Конечно, барин. Анюта испаряется. Катя, где ты ее взяла на мою голову? Спокойно. В Новопреображенском, барин. Она же говорить по-людски не умеет. По-людски умеет, по-благородному не умеет, а там других нет, барин. Силантий кивнул, соглашаясь. Выдыхаю. Кать, сделай чаю дорогому гостю, а то Анюта такого сделает, что я опозорюсь до старости лет. Катюша кивает и выходит. А я сижу и думаю. Много было разговоров, что, мол, дали бы людям свободу, уж они бы. Кто? Эти? Как сказал бы дракон из Шварца. Свободу? А что они с ней будут делать? Учить и учить поколение за поколением, а страна аграрная почти полностью. Каждая почти деревня говорит на своем диалекте. А крестьянину много абстрактных знаний не нужно. Следи за приметами, планируй сев и жатву, да церковные праздники с постами чти. Ну и хитрость мужицкая, как без этого? А женское образование на деревне – полный бред. Зачем бабе образование? Ее дело рожать, работать, мужа кормить, ублажать, да за дитями посматривать. Ну, в церковь еще. Силантий прокряхтел и выдал. Не серчай, барин, дозволь слово сказать. Киваю. Сегодня меня все учат жизни. Но Силантий умный старик и хороший мастер. Говори. Зря ты, барин, Катьку сваришь. В Новопреображенском так еще ничего, а в остальных деревнях так вообще тьма. Ты с Катькой их не сравнивай. Катька никогда не была в поле, коровам каким хвосты не крутила. На руки ее, барин, посмотри. Очень зажиточная ейная семья. По меркам Новопреображенского, понятно. Дали Катерине образование. Слова правильно говорит, музыку знает. Не смотри, барин, что она крепостная. Она-то... Хе! Силантий усмехнулся каким-то своим мыслям. А вообще, барин, куда я затея давать бабе выбирать других баб? Путевого не будет ничего. Знаешь, поди, что девки стараются подружек пострашнее и поглупее себя подбирать. С чего ты мыслишь, что Катя поступит иначе? Ни одна баба вокруг себя не допустит цветника из других баб. Минут соображаю. Что-то я упустил из этого умного и правильного поучения. Вкрадчиво спрашиваю. А ну-ка, Силантий, с этого места поподробнее. Удивленно подняты седые брови. С какого, барин? Что ты имел в виду, говоря, не смотри, барин, что она крепостная, она-то хе! Недоумение на лице плотника стало настолько искренним, что я почти поверил. Говори, Силантий. Так это, барин, что говорить-то? Чья она? Так ясно, чья, матушки своей, батюшки. А кто у нас батюшка? Как то? Платон, кузнец наш. Он хороший кузнец, барин, он такое. Поднимаю ладонь. Стоп, про чудеса кузнеца потом поведаешь. Кузнец, значит? Кивок. Кузнец, барин, настоящий. Стоп, стоп, а матушка ее кто? Чья точнее? Как чья? Известно чья. Прозоровская она. Обрюхатил князь бабку-то Катькину и за кучера свою замши выдал. Это ж всем в Новопреображенском известно, у любого спроси. Так, приехали. То есть Катя — внучка князя Прозоровского. Ну да, тебе, барин, это всяк у нас скажет, у любого спроси. Да, мелкая сошка всегда знает, кто съел мясо, но кто спросит у мелкой сошки. А я типа умный рассуждать, а сам даже не соизволила просить местных. Ищу тут, конспирологические теории разные строю, матушку расспрашиваю, блюментрост прошу прознать на медосмотрах. А ларчик ломом открывался. Конечно, императрица в курсе этой истории, мне только не соизволила сообщить о сем. Силантий меж тем продолжал даже с какой-то гордостью в голосе, мол, знай наших. Князь бабку Катькину из вотчины привез, она уже грамотная была. Не знаю, кто ее и почему учил, не ведаю, не был я там. Князь-то в скорости помер, но управляющий при Меншикове тот же остался и, как Алексей Петрович завещали, семье кучера его бывшего помогал. И деньгами, и в хозяйстве, если что надо, корову там купить или еще что. Не бедствовали они, никак не бедствовали. Но Преображенское Александру Меншикову отошло по итогу, но тот тоже не обижал Прозоровских-то, уж не знаю почему, врать не приучен. Жена его, Дарья Михайловна, потом Катькину мать к себе в Петербург забрала. Но как раз в то лето, как село стало дворцовым, в село и вернула. Платон Епифанишну давно любил, оттого сразу, как без барин-то мы остались, в жены и взял. А потом Катька-то родилась. Такая вот там история, у кого хочешь, спроси. Матушка у Меншикова при детях была, а после и учила Катьку как благородную. Так что так, барин, а ты про Анюту удивляешься. Ее же никто так не учил, от крестьянского труда не оберегал. Забавно, забавно. Вот где ключик-то золотой, от дверцы, где деньги лежат. Шучу я так от впечатлений, которые меня переполняли сейчас. А я все ломаю голову над Катиным великолепием и ухоженностью. И кто настоящий отец самой Кати, тоже еще вопрос. Может, и кузнец, а может, и не кузнец совсем. Уж больно воспитанная, холеная, образованная барышня. Настоящая крестьянка, в общем, типичная. Широкими скулами на местных только не похожа. Тут и я ее в Новопреображенском сразу приметил в толпе. Сверкала, как бриллиант на общем фоне. Меншикова я портрет помню. Не похожа на нее Катя. Но, может, в деда? И отец ее таки кузнец. А может, не старший, а младший Алексашка там постарался. Хотя хватило бы и деда из Прозоровских. Тогда непонятно мне, почему она отказывается от моей вольной. Вот тут загадка, которую я пока не решил. Появилась Катя, легка на помине. «Барин, чай господину Строгану я заварила и подала. Они вас зеленые ожидают». «Спасибо, Екатерина Платоновна». Катя покосилась на Силантия и явно нахмурилась. «Будут еще приказания, барин?» «Нет, спасибо, Катюш. Вечером поговорим». Российская империя, Санкт-Петербург, Итальянский дворец, 6 ноября 1743 года. Визит Строганова не был совсем уж удивительным. «Строгановы у меня уже бывали в гостях, и не только. Завтра у младшего из братьев как раз прием, где будет и матушка, и Лина с Ульрикой, и дядя, ну и я тоже, и многие уважаемые люди столицы. Но что нужно Сергею Григорьевичу от меня сегодня?» Гость ожидал меня в зеленой зале. «Сергей Григорьевич, рад вас видеть, что привело вас в наши края». Церемониальный реверанс. «Государь?» Киваю. «Слушаю вас, барон». «Государь, завтра у нас прием. Открываю в Петербурге особняк свой после ремонта». Киваю. «Понимаю, дело важное, у самого, знаете ли, стройка». Учтивый поклон главы гостя. «Рад буду видеть вас, государь, завтра у себя. Прошу простить за дерзновенность, но могу ли я рассчитывать, что вы будете у меня пораньше?» «От жук. Матушка с принцессами намерены быть ближе к танцам. Многие из приглашенных тоже не будут спешить. Не единственный в Петербурге завтра прием. А на цесаревича пойдут с радостью. Впрочем, я его понимаю. И я к нему и всей его фамилии со всем уважением. Род, который создал Урал и его промышленность. Род-легенда. Конечно, у меня на Строганова были и свои планы, как и на весь Урал тоже, так что...» «Да, я буду у вас. Можете сообщить своим гостям». «Благодарю, государь». Он поклонился. «Полноте. Чем вы нас новеньким обрадуете? Кто будет играть?» «О, у меня есть для гостей сюрприз», — оживляется Строганов. «У меня первого после возвращения будет играть и петь Тимофей Белоградский». «Что за хмырь? Отстаю от здешней культурной жизни. Ой, отстаю». Видя мое непонимание, гость пытается хоть чем-то меня заинтересовать. «Еще и купил я, государь, в Саксонии новинку, фортепиано мастера Зильбермана», — говорит Строганов гордо. «Вот это о-о-о! Будет на чем сыграть. Надо бы тоже себе купить в комплект клавесину. Устал я от здешней музыки. Вечером будет послушать приятно. Да и мастера лучше сманить. Музыкальные инструменты сейчас хай-тек. Стоят, как в наши дни, автомобили Porsche. Зачем мимо себя эту копеечку пропускать?» «Изрядно, Сергей Григорьевич, изрядно», — выказываю восхищение гостю. «Спасибо, государь. Хочу я показать гостям родение об искусствах, достижении и пользу, которые приносит Отечеству наше предприятие. Вы много и лестно отзывались о наших заводах и рудниках, и лепо будет слышать, если вы соизволите также при государне снова о том сказать». «Я же говорю, жучар еще тот. Но как иначе? Как бы Строгановы иначе создали свою промышленную империю?» Благосклонно киваю. «Сергей Григорьевич, доброе дело и хвалить приятно. Я думаю, что вместе мы сможем сделать для дела горного и более. Все, что пожелает ваше императорское высочество, и все, что доступно всем нашим силам». Киваю. «Вы знаете мое увлечение науками», — начал я издалека, глядя, как насторожились глаза гостя. «Придумал я метод, как больше стали из имеющейся руды выплавлять». Глаза Строганова сначала округлились, потом загорелись. «Машины у меня есть, расчеты, но проверить не могу», — развожу руками. «Казенные заводы заказами переполнены, а свой времени нет создавать». «Так, государь, если метод такой хороший, так любой промышленник готов будет перенять». «Перенять? Прийти с деньгами и выкупить за гроши все готовое? Шалишь, Сереженька, меня тебя на мякине не обскакать». «Но любой мне не надобно, мне нужен надежный», — смотрю в глаза Строганову, тот не отводит. «Чтоб мастеров мог прислать для отладки и отработки, в риск мог денег купно дать, и потом в доле был и на сторону без согласия технологии не пускал». «Туманы я пустил. Но предложение понятно. Братья Строгановы после отца его империю делят, торгуются по каждому заводу. И хочется каждому из них самому управлять и для пользы отчизны и утолщения собственной мошны, больше стали и чугуна выпускать. Я же компаньон перспективный, но сложный. Дай им время, могут подумать и отказать». «Сталь будет лучше, и я знаю, как ее лучше обрабатывать и на что она будет нужна». Продолжаю давить. «Большой ли прирост будет?» — спрашивает Строганов без напускного почтения. «Большой», — отвечаю так же твердо. «При тех же людях можно будет давать вдвое больше, чем Демидовы». «Азарт, вижу, у собеседника разгорается. Надоело быть вечно вторым». Металлургия — моя тема. На Чусовском заводе я на мартеновской печи собаку съел. Раз 10 направляли консультантам в командировки. Пусть англичане изобретают пудлингование, я же могу сразу готовый бессемеровский мартеновский конвертерный процесс наладить. Да что там, я могу кокс дать. Для того всего нужна паровая машина, подшипники и открытые Ломоносовым газы. Это в Европах пусть думают, что мы ими будем воздушные шарики пускать. Пусть думают и тоже с шарами тужатся. Их время еще не пришло. Настает только век стали и пара. Вижу, как в горнопромышленнике борется тщеславие с жадностью. Я согласен, Петр Федорович, говорит Строганов. Готов приехать, когда вы скажете, и все обсудить. Замолкает, напрягает свою мысль. Вы, государь, хоть и молоды, но партнер надежный, решается Сергей Григорьевич. Готов, как вы говорите, работать 50 на 50. Протягиваю ему руку. Он пожимает крепко. Да и я не режусь. В чем мы в равных долях пока будем, ни мне, ни ему не ясно. Но я его не обижу. Он это знает. Потому и верит на слово. И сам не будет от сказанного отступать. Российская империя. Санкт-Петербург. Зимний дворец. 6 ноября 1743 года. Ее императорское величество, государня-императрица Всероссийская, Елизавета Петровна. Обер-церемониймейстер отошел в сторону и низко поклонился. Высокие двери медленно распахнулись, и вошла она, государня-императрица и прочее, прочее, прочее. Лисавет приветственно кивнула, сделавшим глубокий реверанс принцессам и принцу. Рада приветствовать вас в России, дамы и господа. Когда ехали? По старшинству слова первым взял принц Фридрих Август. Благодарим вас, ваше императорское величество, за столь теплый прием. Я завидовал брату, зачаровываясь вашей красотой, а сегодня трудно оторвать взгляд от вас, как от цветущей розы. О богатстве вашего двора и вашей империи нам, немцам, часто приходится только слышать от восторженных купцов и путешественников, которые имели счастье посетить ваше великое отечество. Лиза улыбнулась гостю, с легкой грустью. Вспомнила и сестру, и первого своего жениха Карла Августа. Светлая им память, дело прошлое, и все же умеют у них в Европах так словесные кружева завернуть. В России мало кто может так льстить. Вот еще Листок, Шатарди и Бестужев. Эти умеют слова цветами раскрасить. Ну, Петруша еще, но он ведь тоже из Европы и в университете учился. Ему ли не уметь говорить красиво? Благодарю вас, принц. Представите ли мне ваших спутниц? С удовольствием и почту за честь, ваше императорское величество. Счастлив представить вам принцессу Ульрику Фредерику Вильгельмину Гессен-Кассельскую. Императрица кивнула. Рада познакомиться, принцесса. Реверанс. Это честь для меня, ваше императорское величество, быть представленной вам. Счастливо посетить вашу державу. Много хорошего о ней слышала. Кивок. Я рада. Принц представил вторую свою спутницу. Ваше императорское величество, счастлив представить вам принцессу Каролину Луизу Гессен-Дармштадтскую. Рада познакомиться, принцесса. Реверанс. Я мечтала об этой встрече, ваше императорское величество, говорит по-русски Каролина. И я счастлива, что моя мечта наконец сбылась. Лисавет приветливо улыбнулась. Отрадно, принцесса, если когда мечты сбываются, императрица тоже переходит на русский. Вновь реверанс. Это так, ваше императорское величество. Лиза внутренне усмехнулась. Знаю я твои мечты. Хочешь стать женой Петруши, а потом императрицей. Вот и по-русски уже неплохо разговариваешь. Готовилась. А бачи, поглядим еще. Нет пока моего решения. Так что жди и улыбайся. Может, удача и тебе улыбнется в ответ. На правах хозяйки императрица пригласила выпить чаю. Разумеется, приглашение было принято со всем полагающимся случаю восторгом. После ухода слуг Лиза спросила по-немецки. «Как вам Санкт-Петербург?» Она смотрела на Лину, и той пришлось отвечать первой, выбирая, как и царица, понятный всем язык. «Ваше императорское величество, город явно станет великой европейской столицей. К сожалению, у нас не было возможности достаточно узнать обо всем, но мне лично Санкт-Петербург очень понравился». Лисавет отпила чаю и кивнула. «Еще бы он тебе не понравился, если ты собираешься в нем жить, иначе зачем ты сюда приехала?» Вслух же она одобрительно сказала. «Уверена, дорогая моя Каролина? Или лучше Луиза?» «Смиренная. Как будет угодно вашему императорскому величеству?» Улыбка царицы. «А как вам обращался в своих письмах мой племянник?» Принцесса склонила голову, отвечает по-русски. Наследник цесаревич называл меня Лииной, ваше императорское величество. А вы его в ответных письмах? Переходит Елисавета на русский. Петер, ваше императорское величество. Светский разговор должен быть понятен всем гостям. Но кто упрекнет императрицу? Впрочем, Елисавета Петровна, скользнув взглядом по лицам Адольфа и Ульрики, ни понимания, ни разочарования у них не заметила. Они скорее были поглощены друг другом. Молодо зелено. «Что ж, я доверюсь вкусу моего любимого племянника», — продолжает конфидент царица, «и тоже буду именовать вас Линой, если вы не против». Румянец проступил у принцессы даже через слой пудры. «Почту за честь и счастье, ваше императорское величество». «Хорошо, Лина. Кстати, правильнее звать моего наследника не Петром, а Петром, он ведь русский цесаревич». Кивок. «Да, ваше императорское величество». Царица что-то хотела сказать еще, но тут двери вновь распахнулись, и вошедший обер-церемонимейстер огласил. «Его императорское высочество, государь-наследник цесаревич, владетельный герцог Галштинский Петр Федорович, внук Петра Великого!» Лисавет пошла навстречу племяннику, а гости встали и вышли из-за стола, приветствуя вошедшего. Лина заметила про себя, что кронпринц был все же очень молод, даже моложе, чем она себе представляла. Но уверенности, ума и властности в ее взгляде было лет на 100. Императрица Всероссийская заключила наследника в объятия. «Здравствуй, Петруша. Поцелуй в лоб. Рада, что ты приехал». Цесаревич поцеловал руку царицы. «Здравствуй, матушка. Ты позвала, я пришел. Счастлив видеть тебя в добром здравии и прекрасном расположении духа». «Петруша, а у меня гости. Разреши тебе их представить». Когда представляли Каролину Луизу, Петр на секунду задержал ее ладонь в своей руке после поцелуя. «Счастлив, что вы приехали в Россию, Лина. Вы намного красивее, чем на портрете». Принцесса улыбнулась. «Здравствуйте, Петр. Я могу вас так называть? Я настаиваю на этом». Российская империя, Санкт-Петербург, Зимний дворец, 6 ноября 1743 года. Я шел по залам Зимнего. Впереди у меня что-то типа первого свидания с будущей, как я надеюсь, с женой. Что я чувствую? Не могу описать словами. Я долго добивался этой встречи, даже мечтал о ней. Все делал, чтобы она состоялась. Но трудно испытывать какие-то высокие чувства к девушке, которую ты никогда не видел. То, что она не сбежит с первого свидания, было понятно, иначе зачем она проехала половину Европы. Но все же. Двери распахнулись. «Его императорское высочество, государь-наследник цесаревич, владетельный герцог Галштинский, Петр Федорович, внук Петра Великого!» «Вхожу». Матушка пошла навстречу, а гости вышли из-за стола, приветствуя. Скольжу взглядом. «Ага, вот и Лина». Объятие и поцелуй царицы. «Рада, что ты приехал», — выражает русское радушие на немецком тетушка. Целую руку государне. «Здравствуй, матушка. Ты позвала, я пришел. Счастлив видеть тебя в добром здравии и прекрасном расположении духа. Поддерживаю на берлинском наречии ее игру и языковой выбор». Матушка само радушие. «Петруш, а у меня гости, разреши тебе их представить». «Счастлив, что вы приехали в Россию, Лина. Вы намного красивее, чем на портрете». Ну, назвать ее совершенной красавицей было бы преувеличением, но вполне милая и симпатичная девушка, особенно если отмыть всю пудру. Дурацкая мода этого времени. А глаза очень умные, с какой-то хитринкой даже. Принцесса улыбнулась. «Здравствуйте, Петр. Я могу вас так называть?» «Она хорошо говорит, не хуже моих крестьян в Новопреображенском». «Я настаиваю на этом. Поддерживаю ее на родном для наших будущих детей, я надеюсь, языке». Мы расселись. Я галантно пододвинул стул сначала матушке, а затем Лине, а дядя поухаживал за Ульрикой. Нужно ли говорить, что мое место оказалось рядом с Линой, по ее правую руку? «Разрешите за вами поухаживать, матушка? Еще чаю?» — говорю по-немецки, следуя этикету. Кивок. «Спасибо, Петруша, у меня еще есть. Поухаживай лучше за своей гостьей». Она интонацией выделила слово «Айгена» — своей. Склоняю голову и обращаюсь к соседке. «Лина, могу я вам предложить новую чашку с волшебным чаем?» Улыбка. «Волшебным? Почему волшебным?» Императрица вставила свои 5 копеек. «Петр у нас непревзойденный знаток чая, сортов, купажей и церемоний». «Вы льстите мне, матушка. Я просто люблю чай и люблю дарить людям радость вкуса. Лина кивнула, улыбаясь. «Вы, оказывается, не только на бумаге поэт». «Вы слишком добры ко мне, принцесса». «Лина, просто Лина для вас. Мы же так условились, Петр, не так ли?» Склоняю голову. «Счастлив, Лина, что вы помните об этом. Как вам показался город?» «Очень милый и красивый». «Но это позавчера была погода отвратительная, а так Санкт-Петербург еще красивее. С удовольствием покажу вам и вашим спутникам нашу столицу». «Это было бы замечательно. А говорят, что ваш итальянский дворец просто полон чудес. Это так?» Киваю. «Смею полагать, что да. Это моя гордость, и я всех приглашаю в итальянский дворец. Как только вы выберете день визита, вас встречу я, мои ученые-соратники и все чудеса моего дворца». Дворец был не совсем мой, но как-то я уже привычно называл его своим домом, а матушка не возражала. Лина мило улыбнулась. «Думаю, что это был бы замечательный визит». «Матушка, у вас есть пожелания по дню визита? Завтра я буду у Сергея Строганова на приеме в честь открытия его дворца в Петербурге», — поясняю гостям. «Барон Строганов из фамилии уральских промышленников и один из богатейших людей России. Много жертвует на искусство, науку и народное образование». «Барон Строганов, узнав о вашем прибытии, просил меня лично пригласить вас завтра к нему в палаццо», — вступает в разговор императрица. «Я посещу его после обеда». Лина ответила за всех гостей. «В таком случае мы принимаем приглашение барона Строганова, не так ли?» Принц и принцесса благосклонно кивнули. «А что они могли сказать в такой ситуации?» «А когда мне ждать гостей, матушка?» Вздох. «Что ж, пожалуй, тогда на 12 ноября едем к тебе во дворец». «Рад буду принимать всех. За несколько дней я подготовлю все в самом лучшем виде». Российская империя, Санкт-Петербург, итальянский дворец, 6 ноября 1743 года. Утка была просто великолепна. «Спасибо, хорошая моя. Мясо просто волшебное». Катя улыбнулась и ответила своим бокалом на мой салют. Тонкий звон стекла. «Я рада, что тебе понравилось. Как тебе Лина?» Жую. «Ну как? Умна, мила. Вообще странно обсуждать одну женщину с другой». Улыбка. «Со мной можно. Я ведь не ревную и не обижусь». «Ой, Ли! Все женщины одинаковы. Убеждался много раз. Никогда не забывают и никогда не прощают. Кстати, 12 ноября матушка, принцесса и принц будут у меня в гостях. Имею в виду». Кивок. «Поняла. Что-то конкретно нужно особенное?» «Нет, не знаю. Сама реши, потом мне расскажешь». «Хорошо, Петр, я все сделаю». Она улыбалась. На мой вопросительный взгляд ответила спокойно. «Любой женщине приятно, когда мужчина с аппетитом ест ее стряпню». Мотаю головой. «Не-не-не, утка и вправду великолепна». Улыбка стала еще теплее. «Наслаждайся». «Вкуснотища». «Ты просто проголодался. Чем кормили в зимнем?» Отмахиваюсь. «По сравнению с твоей уткой я даже не вспомню. Можно я положу тебе еще кусочек?» «Сделай милость и налей вина, будь добр». Так весело трещит камин. На улице такая гадость сейчас, а тут тепло и уютно. «Спасибо за чудесный ужин и чудесный вечер, хорошая моя». Мы чокнулись бокалами. Вино приятно и радостно двинулось навстречу с моим желудком вдогонку за вкуснейшими кусочками утки. Как там? Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок? Глава 4. Кровные загадки и интриги. Санкт-Петербург, особняк Строганова, 7 ноября 1743 года. Маркиз де Лашетарди приехал на прием к барону Строганову в числе первых. Хозяин делил с братьями доставшееся после смерти батюшки имущество и, получив в свое распоряжение солидные средства, купил в том году недостроенный особняк на большой перспективе. Соединить пока два крыла в единый дворец он не успел. Но одно крыло было закончено и представляло собой вполне солидный по местным меркам особняк. На его открытии Сергей Григорьевич, как радушный хозяин, и созывал лучших людей столицы. Франция покупала металл строгановских заводов, и маркиз понимал, что его не могут не пригласить. За прошедшие два дня ему уже успели отказать во встрече с императрицей. Подготовленный ему дом оказался сырым, и пришлось принять приглашение архиатра Листока у него пока погостить. Шитарди был оскорблен, но у него было срочное дело, по которому надо было поговорить с неблагодарной русской императрицей. Он был уверен, что Елисавета Петровна не пропустит этот прием. Его не могут к ней не допустить, и тогда он выложит козырь, от которого она не сможет отбиться. Насколько Шатарди знал, царица еще не определилась с невестой, и все можно к пользе Франции решить. По прибытии маркиз уже нашел у Строгану находящуюся в окружении немалого числа прелестных дам русского дофина. Тот о чем-то болтал с ними, немного играл на новомодном итальянском инструменте. Короткий стальной взгляд Петра дал понять де ла Шатарди, что на удаленном приветствии стоит остановиться, и цесаревич точно не хочет с ним говорить. Впрочем, от этой встречи пока не могло быть пользы. А не спешащий уезжать домой из Петербурга, плененный под Гельсингфорсом генерал фон Буденброк мог русским про роль маркиза в покушении на цесаревича что-то и наговорить. Скорее всего, впрочем, именно самому цесаревичу. Но пока верительные грамоты де ла Шатарди не приняты, нужно быть настороже, позже, впрочем, тоже. И это еще одна причина своей бумаги императрице скорее предъявить. Императрица прибыла, когда прошла уже половина вечера. Пока ее не было, играл оркестр. Гости могли баловаться напитками, смотреть картины, музицировать. Большинство же просто травили друг другу байки и сплетни. Де ла Шатарди был здесь как рыба в воде. Успел многое узнать, многим польстить и напомнить о себе. Императрица прибыла с гостями. Он уже знал, что кроме герцога Галштинского прибыли две принцессы Гессенские, Каролина Дармштадтская и Ульрика Кассельская. Вокруг судачили, что это невесты. Наличие здесь Ульрики могло сильно задачу маркиза осложнить. Вскоре после прибытия императрицы начались танцы. Первым был польский танец, на него объявили цесаревича и Ульрику, а потом почти сразу кадриль. Тут уже с русским наследником танцевала дармштадтская принцесса. Строго по старшинству. Было заметно, что Петр Федорович мелок для обеих принцесс. Что ж, самое время поговорить. Де ла Шатарди пробрался к сидящей на возвышении императрицы. «Ваше императорское величество», — начал, сделав глубокий реверанс маркиз. «О, Жак!» — деланно удивилась русская царица. «Вы, я вижу, к нам надолго, если начали, наконец, русский учить». «Зараза! В гробу туринский дворянин и французский маркиз видел этот варварский язык. Но ничего не подел, дипломатия — трудное ремесло. И если бы того потребовали интересы его короля, он сейчас и в шкуры бы облачился». «Немножеко», — пояснил Жак и продолжил на французском. «Я благодарю за ваше приглашение в любимую мной русскую столицу. К сожалению, меня не пустили к вам сразу по прибытии, чтобы передать восхищение моего короля и иметь счастье вас лицезреть». Саркастическая улыбка. «Я рада вас видеть, Жак, но вы ведь лицо частное, потому мои люди и я не находим причин с вами у себя встречаться», снисходительно ответила Елисавета Петровна. «Но на частных приемах почему бы не поговорить?» Маркиза де ла Шатарди ткнули, как котенка, в сделанную им лужу. Русская правительница сама просила его снова прислать, и вряд ли она это сделала, чтобы так мелко за помощь мстить. Их разговор слышали стоящие рядом, и императрица четко указала, что Жак здесь даже не ее гость, и ничто и никто не может его здесь защитить. Пора действовать, а то можно и дело не сделать, и домой не возвратиться. Жак достал из-за пазухи приготовленное письмо. Его можно было передать только в крайнем случае. Вот он и наступил. «Мой государь просил меня передать это письмо русской императрице», — подал скрепленную печатью бумагу Шатарди. Императрица не сразу, а только прокрутив в голове фразу, приняла свиток. Вскрыла его, пробежала глазами, улыбнулась. Долго же французы не хотели императорский титул русских монархов признавать. Отчего же их так приперло? «Что же вы, господин посол, не начали с него?» — добродушно произнесла Елисавета. «Иностранная коллегия быстро бы передала его мне, и вам бы не пришлось 3 дня томиться». «Ваше императорское величество», — начал де ла Шатарди. «Оставьте свои политессы», — ровно произнесла императрица. «О чем вы, маркиз, хотели переговорить? У Сергея найдется свободная зала, где мы сможем уединиться для беседы». Что ж, маркизу, похоже, ничего более здесь не грозит. И он уж постарается подобрать лучшую женушку этому галштинскому мальчишке. Да и Бестужеву надо додавить, тогда, может быть, и с Веной у России раскол углубится. Санкт-Петербург, особняк Строганова, 7 ноября 1743 года. Когда-то Петру Петровичу нравились танцы. Он был молод и после озорного кейли мог отжечь и задорную джигу. Но когда тебе за 60, то тебе и гавот уже в тягость. Впрочем, если бы ему выпал шанс еще раз увидеть изумрудные поля Ирландии, «Родина», — Одну он покинул даже моложе цесаревича, вторую он нашел здесь. Другую генерал-фельдмаршал уже не искал. Ласи приехал чуть раньше императрицы, почти к танцам. Уже отзвучал стартовый польский. Начиналась кадриль, веселая версия контрданса. Старый вояк и видел, как почти без отдыха юный цесаревич передал партнершу по первому танцу своему двоюродному дяде. Молодые обменялись, видно, парой учтивых слов. И Петр Федорович уже вторую принцессу подхватил. Видно было, что, несмотря на быстрый ритм, молодые успевают обменяться и заинтересованными взглядами и фразами. Похоже, цесаревичу нравится эта девица. С первой он более нейтрально говорил. Танец закончился. Но пара не думала расходиться. Чуть поговорив, они подошли к новомодному фортепиано. Принцессе Каролине Гессен-Дармштадтской принесли лютню. Цесаревич пробежал по клавишам, прислушался. Что-то наиграл в полсилы из Баха. Публика, разгоряченная танцем, умолкла. Фельдмаршал видел, как из боковой двери вышла царица с маркизом де Лошетарди. Заняла свое место. Прижала тому палец к губам и внимательно посмотрела на выступающих. Цесаревич кивнул, и они с принцессой начали. Ласси не был знатоком в музыке, но чувствовал, как иногда забегала вперед лютня. Каролина смотрела тогда на Петра извинительно, но все звучало довольно гармонично. Оба играли без нот. Петр Петрович раньше не слышал этой мелодии. И когда же принцесса успела порепетировать с Петром? Прошла всего пара дней с ее приезда. А значит, она раньше знала эту мелодию. Ласси заметил задумчивость на лице императрицы, но его самого очаровала эта песня. Перед старым воякой открылись поля под снегом и дождем его любимой Ирландии. Во всей мелодии было что-то кельтское. Императрица не советовала Ласси после Гельсингфорса более чем по службе с цесаревичем общаться. Но после этой мелодии старый генерал стал в юноше себя молодого узнавать. Что ему терять-то на старости лет? Зять, граф Павел Стюарт, у цесаревича был, говаривал, что тот скоро открывает шахматный клуб, а там в учредителях Ушаков и сама императрица, и еще кое-кто. Почему бы не сходить самому и не поиграть? Есть надежда, что Петр Федорович может и их ирландскому делу помочь. Да и самому цесаревичу будет чему у юного когда-то якобита, ставшего русским фельдмаршалом, научиться. Санкт-Петербург, Верхняя набережная, 8 ноября 1743 года. Посиделки у Строганова затянулись до полуночи. Матушка с Линой и Ульрикой уехали раньше. Я же забрал двоюродного дядюшку к себе на ночлег. Принцесса под рукой императрицы, а мы с Фридрихом Августом ко мне поехали. А то родственники, а только пока и не виделись. Папа мой здешний, и то моего дядю более других ценил. Даже именно его прописал мне в регенты. Но старший его брат Адольф Фредерик Эйтинский на себя сей труд возложил. И пришлось ехать Фридриху служить в Нидерланды, а потом в Пруссию. Так что нет у меня претензий к дяде этому. Рассказал мне, как старший дядя волос рвал, когда сестрица их младшенького братца Георга Людвига на своей дочке женила и в шведские наследники пристроила. Так что епископ наш на всю родню зол. И за свою свадьбу тоже. Англичане сбагрили в жены ему одногодку его принцессу Амелию. Ей уже 32, да она еще с прицепом. Трехлетний сын у нее от простолюдина Томаса Арнольда. Тот пока в Англии, но принцесса без него ехать не хочет. А дядя телится. Подумал, что, может, это даже хорошо. Уговорю матушку принять дядюшку Адольфа со всей семьей. Пусть перешедший к нам от шведов Южной Карелии поруководит. Отговорил я Елисавету Петровну отдавать Выборгскую провинцию и учреждать здесь Старую Финляндию. В Борго и окрестностях, конечно, мы, как пообещали, оставили прежний закон шведский. Но вот Северная Карелия мне не присягала, и ту же в нашем праве мы провинции в Санкт-Петербургскую губернию отдали. Пришлось для этого кое-кому чуть ли рыл чиновничьи набить. Брюмер как уж крутился на того же листока, что от того только будет польза для Франции, ему удалось убедить. Титул ему, что ли, дать? Графский. И землями в Южной Карелии наделить. Попрошу матушку, не все же ему на деньги французов против них же и стараться. Что-то я отвлекся. Дядя мне снова про свои уже планы и дела сердечные рассказывает. «Петр, я понимаю, мы тут гости», — вздыхает дядя. «Да ты и сам не решаешь, но мог бы ты поговорить с императрицей». «О чем? О твоем в Киле генерал-губернаторстве?» Пытаюсь нащупать нить разговора. «И это бы неплохо», — оживляется дядя. «Но я про Ульрику прошу тебя решить». «Так, вчера он мне за рюмкой чая уже напел про их любовь. Мол, глянулась она ему, и сошлись они душой в дороге. И если я не претендую, то не могу ли я, как глава дома, его на брак благословить?» А я что, я не против? Но похоже, что с ночных посиделок дядя протрезвел. Холодно же на улице. А мы как раз по набережной к зимнему зацокающей перед нами моей каретой ходим. Ветер от кучера наши слова относит. Потому можно надеяться, что эту нашу беседу некому до матушки будет доводить. Поговорю, обнадеживаю Фридриха. И насчет Ульрики, и по Килю, по первому можешь твердо надеяться, по второму поможешь старшего твоего братца к нам на службу спровадить. Дядюшка задумывается. Мне тут английская принцесса без надобности, но можно взять на воспитание ее бастарда и под него Ивана Антоновича как двойняшку его принять. Они же даже по дням почти ровесники. Помогу, конечно, отвечает дядя, только не очень он уезжать захочет. Ну, не захочет, значит, ты будешь у нас отбитыми у шведов землями руководить. Выдаю альтернативу герцогу Галштинскому. Дядя ежится от порыва ветра. С Ульрикой? Спрашивает. Не отберу я ее у тебя, говорю, остановившись. Не беспокойся. Я согласен, произносит он, повернувшись ко мне лицом. Вот и славно. Но все же, завершаю я тему, давай попробуем дядю Адольфу в Россию переехать убедить. Он кивает, и мы молча идем дальше. До зимнего осталось 30 метров. Он романтически задумчив, я же думаю, что коль вопрос у него по Ульрике возник, значит, матушка продолжает что-то мутить. Быстрее бы уже эти смотрины прошли. Мне нужна Каролина и Катя, хоть разорвись. Что я в падишах как-то не попал, не мучился бы запретом гарема заводить. Российская империя, Санкт-Петербург, итальянский дворец, 8 ноября 1743 года. Мы пили чай. К моему удивлению, Катя начала первой. Видимо, чувствовала, что надо объясниться. «Петр, тебе Силантий вчера что рассказывал?» Пожимая плечами. «Что ты внучка князя Прозоровского, и смею полагать, что ты дочь светлейшего князя Меншикова». Катя помолчала, затем сказала лишь одно слово. «Прости». «Почему ты скрывала это от меня?» Горький вздох. Барни не хотела такого родства, а потом стало опасно быть дочерью Меншикова. Я и сама-то от матушки, когда она умирала, узнала. Она не хотела в Сибирь. А потом, как Александра Александровича простили, боялась, что погубит он меня, если узнает. Там наследство, да и не все его сыскали. Пока я рядом с тобой, никто не приступит ко мне. Никто не посмеет обидеть любимую крепостную цесаревича. И мне вправду хорошо с тобой. Мне никогда в жизни не было так хорошо и покойно на душе. Я даже поверил в счастье. Прости, я просто дура. Императрица знает? Конечно. Велела мне не болтать об всем и быть рядом с тобой. А я и так хочу быть рядом с тобой. Отпиваю из чашки, но не чувствую вкуса и аромата чая. Все рецепторы забиты. Почему ты не хочешь вольную? Она пожала плечами. А зачем? Вольная мне защиту от Меншиков не обеспечит. А ты обеспечишь. И государь не через тебя. А что еще мне надо? Титул? Так меня никто не признает княжной Прозоровской или княжной Меншиковой. А так я просто твоя дворовая девка Катька. Кто с меня что спросит? У меня есть ты и все-все-все. Помолчали. Я могу устроить тебе титул. Минимум личное дворянство для начала. С деньгами у тебя проблем не будет. Нет, Петр, я не хочу. Пока, во всяком случае. Уверена, что Ушаков меня опознал, и я боюсь его. Я смотрел на нее и замечал явные изменения. Как давеча она сбросила змеиную кожу просто крепостной девки, так и сейчас на моих глазах сползала кожа еще раз, и сейчас передо мной сидела действительно дворянка самых голубых кровей. Ох, Кать, Катя, актриса-то моя, сколько ж слоев кожи у тебя, может тебе театр купить? Екатерина посмотрела на меня вопросительно. Ты меня прогонишь? Качаю головой. Нет, Катюш, я тебе ведь обещал, что я тебе никому не отдам без твоего желания. Грустная улыбка. Ты это обещал другой Кате, а я не она вовсе, сам видишь. Вижу, Екатерина Александровна, но обещание мое в силе. Кивок. Спасибо, Петр, но я Платоновна, другого отца у меня нет. И зная, когда я говорила, что я сделаю для тебя все, я говорила искренне, и сейчас это повторяю. Мне правда хорошо с тобой и рядом с тобой. Киваю в ответ. И мне. Глава 5. Дочь во Христе. Санкт-Петербург, итальянский дворец, 10 ноября 1743 года. Пылает камин. Солнце пару часов как встало. Катя хорошо знает мои привычки и предпочтения. Принесла к чаю пончики, мед, буженину, ягодные сырники, называемые ею куличами перепечи. С яйцом и сыром, как я люблю, как Ирина моя готовила, по-пермяцки. Привычного мне сахара еще нет, да и привык я еще в той жизни к меду. Тесть у меня был башкир, а они испокон веку бортники. Улей изобрести, кстати, надо. В них я не док, но там несложно, у тести же и подсмотрел. Тростник от нас далеко, а свеклу найти еще доселекционировать и того лет 30 надо. Так что медок пока будет наше тут все. Бизнес опять же. О чем мы болтаем сейчас? О ерунде всякой. Я и травлю байки из моей жизни в Киле и о дороге в Россию. Она мне о жизни в Новопреображенском. Умеет она смешно рассказать и случаи правильно подметить, подать с нужным акцентом. Вот ты, Петя, давеча качал головой по поводу Анюты, мол, говорит плохо. А ты думаешь, почему я ее взяла? Поверь мне, совсем не потому, что она глупа. Совсем наоборот. Я же понимаю, что если она дело наворотит, то мне перед тобой и твоими гостями краснеть. Так что нет, дуру я не искала. А что по меркам высшего света говорит криво, так не обессудь, но и ты криво говоришь. Так не говорят ни в Петербурге, ни в Москве. Тебе простительно, потому что русский тебе не родной язык, хотя ты прекрасно говоришь, иногда даже без акцента почти. А Анюта что? Говорит, как умеет. Даже дворяне Петербурга и Москвы говорят по-разному. Строганов вообще на каком-то уральском русском говорит, и ничего. Интересуюсь. И сильный у меня акцент? Катя Залейстер рассмеялась над весьма смешной моей шуткой. О, да, слышал бы ты себя со стороны. Прости, но смех один. По-русски так не говорят, уж поверь. Но тебе можно, хоть на чухонском говори. А уж к немцам и к вашему произношению тут в Петербурге давно привыкли. Полно тут немцев, не то что в Москве. Смеюсь в ответ. Ну, допустим. А ты, кстати, тоже на немецком говоришь с диким акцентом. Впрочем, в Германии тоже куча наречий, и баварцы не понимают пруссаков, а южане плохо понимают северян. Это везде в Европе так, так что Россия не исключение. Но согласен. Иногда забавно слышать чужой говор на твоем языке. Катя улыбнулась и мягко перевела разговор. Что, матушка, ждать, готовиться как? В этот раз не приедет, так сказала, отвечаю, запивая политый медом пончик чаем. Ну, ты знаешь, матушку, возьмет и приедет. Кивок. Знаю. В общем, я готовлю дворец, прислугу и имение к высочайшему визиту. Да. Не беспокойся, все будет идеально. Не сомневаюсь, тебе ни мгновения. Что у нас нового в лабораториях? Ломоносов с морской капустой вроде закончил, сообщает мне Катя, безмятежно промакивая вкусные губы салфеткой. Жую, вяло интересуюсь. И что получил? Так, как ты и говорил, пары фиалкового цвета. Михаил Васильевич его потом через спирт продул, бурый раствор получил, но говорит, что для опытов полученного мало. Для начала хватит, говорю, обмакивая очередной пончик в мед. Но ламинарию еще вести надо, этого количества недостаточно для наших задач. Катя задумывается, вспоминая, что значит оброненное мною слово «ламинария». Так сколько же той водоросли надо? Много, Катенька, много, отвечаю. А большой ли с нее толк, интересуется сотрапезница. Стоит ли Михаила от опытов шарм отвлекать? Полезен тот раствор, чтобы раны лечить, раскрываю я карты. Как и для того же шара, этот фиолетовый пар, так называемый по ладыни иодум, нужен. Ты ж помнишь, что я в Киле в университете учился? Кивок. Помню. С энтузиазмом. Вот, пригождаются знания-то, значит, не зря время тратил на всяких профессоров. Я вел опасную игру. Всегда та же Катя может задаться вопросом, а откуда ты такой умный и все это знаешь? Но как иначе продвигать мое, прости господи, прогрессорство? Ну, если так, соглашается Катя, то, конечно, пусть еще везут, только я тебя умоляю, ближе к Лиговскому каналу пусть склад ставят, а то больно это твоя ламинария рыбы пахнет. В округе уже воняет, как в рыбном порту. Мне кажется, весь твой дворец уже провонял. А гости ведь приедут. Как им в глаза смотреть? Носики будут морщить, платочками надушенными их прикрывать. Петя, с этим нужно что-то делать, если хочешь услышать мое мнение на сей счет. Киваю. Тут и дальше бы уже моей лаборатории относить надо, как и производство, особенно вонючие. Маловарню ту же. Но с имеющимися дорогами не наездишься. Логистика тут очень так себе. Ну да, нужно решать проблему. Столица все же. Хоть за моим садом и край города. Уверен, что матушке однажды надоест, она повелит выставить все мое научно-производственное добро из Петербурга. Так что не стоит нарываться на разговор лишний раз. Будем подумать. А пока чай, плюшки, мед, покой, сладкие губы, глаза, полные нежности. Что еще нужно мужчине после трудового дня или вот так с раннего утра? Если не это счастье, то что тогда? Катя умница, хорошо мне с ней, душевно, бог свидетель. Умеет и на стол накрыть, и слово молвить, и вопрос правильно задать. Да и просто положить свою ладошку мне на напряженную руку, успокаивая или поддерживая. Катя просто потрясающая, восхитительная женщина, как говорится, мечта поэта. Графиня Ягужинская ей в подметке не годилась. Катя почти всегда со мной. И как подруга, как помощница, как секретарь-референт и как подающий надежды молодой ученый и организатор. Вот не вспомнил бы я без нее, что йод нужен для получения стабилизирующего водород газа. Тонкости не помню, но мне же только направить моих шарашников и добровольцев куда надо. Надо, кстати, записать. Катюша, бумагу и перо с чернилами принеси, будь добра. Сейчас, Петя. Поставив чашку на стол, упархивает она. Так, там же вроде пропилен-флегматизатор. Его из синтез газа через тот же йод вроде получить можно. А синтез газ у меня будет, когда коксование отрабатывать будет надо. Я уже весь в материале. Петя, а ты где? Тут. Улыбка. А я перо принесла и чернила. Эх, Катюша, что ж мы не встретились с тобой лет так через 200 с гаком? Как я вообще жил без тебя? Санкт-Петербург. Зимний дворец. 10 ноября 1743 года. Вы сносно говорите по-русски. Благодарю, ваше императорское величество, но я пока плохо говорю русский. Петр улыбаться, когда я говорю, и все меня поправлят. Усмешка. Простим ему эту некуртуазную оплошность. Вы говорите сносно, я вас понимаю, разве то мало? Кивок. Нет, это много, я стараюсь. Императрица улыбнулась. Что ж, Лина, думаю, что здесь, при вашем желании, у вас будет время для более глубокого изучения русского языка. Я тоже на это надеяться, ваше императорское величество. А мне понравилось, как вы с Петром музицировали вместе у Строганова. Где вы успели порепетировать? Я не узнала мелодию, хотя она весьма хороша и трогательна. Несколько секунд паузы. Каролина явно мысленно переводит сказанное Елизаветой Петровной на родной принцессе немецкий язык. Императрица принципиально не переходила на немецкий, хотя владела им в совершенстве. Тоже проверка на вшивость. Государня знала, что только Каролина усиленно учила русский. Остальные принцессы даже не пытались освоить варварский язык. Что ж, тоже показатель. «Нет, ваше императорское величество, мы не репетировали». Мы знали мелодия. Откуда? Петр, год назад прислал мне стих и ноты. Стих на немецкий. Я много музицировала ее дома. Петр спросил меня у Строганов, помню ли я музыка. Он сесть за инструмент, мне принести лейоте, лютня. Мы стали музицировать. Одобрительный кивок. Заинтересованная. «Так это песня?» Кивок. «Точно так, ваше императорское величество, это песня». «Любопытно. Споете для меня?» Несколько растерянная. «Но тут нет лютня». Улыбка. «Это решаемо. Сейчас принесут. Пейте чай, уж остыл, наверное. Петр умеет приготавливать просто волшебный чай. Надеюсь, в итальянском дворце вы сможете оценить букет этого напитка». «Поверьте, принцесса, он превосходен». «Я ждать этого». Принцесса явно волнуется. «Вот и чудесно. Пейте чай, пока нам несут лютню». Императрица позвонила в колокольчик и отдала распоряжение. Впрочем, лютня была уже в приемной, так что питье чая заняло буквально несколько мгновений. «Любит государыня такие моменты». Инструмент в руках принцессы. Она перебирает струны, вслушиваясь в звучание. Инструмент всегда требует уважения и настройки под себя. «Да простит меня, ваше императорское величество, а минута? Минутка!» Несколько минут она возится с настройкой. Елизавета с внимательным любопытством смотрит за процессом. Лина выдохнула, и пальцы коснулись струн. Полилась волшебная мелодия. Ее губы зашевелились, и она запела. «Und wenn die Trübsel voraus ist». «Sowohl harte Arbeit als auch achte Arbeit. Du wirst es auch finden meiner Brust, zu sich selbst Asyl zu sich selbst schützt. Императрица заинтересованно слушала. Wenn du mit mir in einem tauben Land bist, wo gibt keine Sonne, wo wohlig Nacht. Ich war glücklich wie im Paradies. Mit dir mein Licht, mit dir mein Licht.